Глава пятая. Сливки общества. Пульс на запястье практически не прощупывался, поэтому пришлось искать его на шее. Замедленный, но есть. Зрачки. «Да что вы возитесь?» — послышался у меня за спиной недовольный возглас женщины. «Используйте скорее свой дар целителя, чтобы помочь больному!» «Чему вас только учат в академии?» — подхватила другая гостья праздника и закатила глаза. «Сделайте тишину и расступитесь!» — гаркнул я, чтобы осадить разгорячившуюся толпу. «Вечно эти знатоки, которые лезут с непрошенными советами. А ничего, что у меня энергии осталось совсем немного. Если я буду тратить ее на диагностику, то на лечение ничего не останется, и выйдет ситуация, когда мы точно будем знать, от чего умер пациент, без всякого вскрытия». Так, зрачки не реагируют на свет. «Очень плохо». Пульс замедленный и пропадает. Нужно срочно поддержать сердце, пока оно не остановилось. Я попытался влить энергию в тело Митрофанова, чтобы поддержать его жизненные силы, а затем наладить работу сердца, но почувствовал барьер, который помешал осуществить задуманное. Такое я уже встречал, когда лечил отца, но ни разу не сталкивался прежде при лечении других пациентов. Неужели подвернулся такой же случай? Я помню, что целители, прибывшие на вызов к отцу, отмечали, что он начал лечить себя самостоятельно и только благодаря этому дожил до помощи коллег. Кстати, если не ошибаюсь, то в больницу отца доставил именно Жаров, который прибыл на вызов. Тогда Афанасий Ильич еще работал в службе, которая была аналогом местной скорой помощи. «Парень, дай-ка я погляжу», — послышался за спиной уверенный голос, и я невольно обернулся, мгновенно растеряв концентрацию. Рядом со мной присел мужчина лет 40, о чем свидетельствовали морщины на его лице и обилие седых волос на голове. Да это же Алексей Юрьевич Туров, один из лучших целителей нашего города. Я сразу узнал его, потому как он приходил читать лекции к нам в академии. «Как думаешь, на что это похоже?» — тихо произнес он, чтобы нас не расслышали в толпе, обступившей хозяина дома. Собственно, его опасения были напрасны, потому как наши голоса терялись в общем гомоне. Алексей Юрьевич спрашивал так, будто мы находились в больнице на операции, и он хотел проверить меня. Поверить, чтобы знаменитый на весь город целитель не знал, что с больным я не мог, поэтому нисколько не сомневался в Турове. «Похоже на сердечный приступ», — честно высказал я сформировавшееся мнение. «Верно, похоже. Но это не то, что ты думаешь. Обрати внимание на поражение нервной системы. Видишь, что-то блокирует наше влияние на организм? Если мы начнем стимулировать сердце и накачивать его энергией, пациент впадет в кому, поэтому мы должны сначала решить проблему, которая поразила нервную систему. Я займусь этим, а ты будь готов стимулировать сердце. Сам я точно не справлюсь, а вдвоем у нас есть шанс». Я сконцентрировался на задаче и накапливал в ладонях энергию, чтобы в нужный момент быть готовым. Страсть, как хотелось проследить за действиями Турова, но я сдерживал себя. После лечения Лёни и процедур с отцом у меня восстановилось не так-то и много сил, поэтому я не рисковал тратить ее попусту. Не хватало еще потерять пациента из-за неуместного любопытства. Стоп. Я понял, что поймал какую-то важную мысль и едва не потерял ее. Любопытство, восстановление энергии, усталость. Отец. У отца ведь были те же симптомы. Я пробивался через барьер, который мешает вливать энергию, и стимулировал сердце. Но что, если этим я делал только хуже? Что, если стандартные целительные методики, которые применяют во всех больницах и которым учат в академии, в этой ситуации ошибочны? Эта мысль прожгла меня словно каленым железом, и я на миг растерял концентрацию. «Давай сейчас», — скомандовал Туров. Я спохватился, посмотрел на него ошарашенным взглядом, а затем взял себя в руки и выпустил волну энергии, которая все еще была сконцентрирована в руках. Не сразу, а ровным постоянным потоком, иначе можно перегрузить сердце и спровоцировать серьезную проблему. «Вот так, хорошо», — похвалил меня Туров. «Надо же, у него хватает сил выполнять свою задачу, следить за моими действиями и при этом комментировать происходящее. Поразительная концентрация и самообладание. Вот к чему надо стремиться». «Хорошо, теперь следи за сердцем, а я буду наполнять тело энергией». Теперь ситуация была под контролем, и через пару минут Митрофанов пришел в себя. «Чудо, дамы и господа! Случилось самое настоящее чудо!» — воскликнул мужчина, стоящий в толпе. «Хвала нашим целителям, которые спасли жизнь человеку!» «Расступитесь», — приказал Туров. «Валерию Николаевичу нужно больше свежего воздуха и поменьше шума». На удивление толпа его послушалась и хлынула в сторону. «Благодарю вас. Мне уже заметно легче», — пробормотал Митрофанов. «Алексей Юрьевич, а что поразило нервную систему?» Задал я вопрос, который мучил меня все это время. Не могла же она пострадать сама по себе? «Это яд Маракрута. Опасные змеи, которые водятся только в степях Центральной Азии», — объяснил целитель. «Я жил там и практиковал несколько лет после стажировки, поэтому сразу узнал его. Яд этот чрезвычайно сильный, но редкий, потому как пережить встречу с этой гадиной не так-то и просто. Она не слишком агрессивная, если не трогать змею и не лезть к ее норе. Но если какому-то безумцу пришло в голову в одиночку раздобыть ее яд, можно составлять завещание». «Вы уверены, что это был яд?» — не поверил я своим ушам. «Абсолютно», — заявил Туров. «Ты заметил, как быстро болезнь поражала внутренние органы? Ощутил сопротивление целительному воздействию и утечку энергии? Если бы мы лечили по принятым стандартам, пациент оказался бы в коме. А так мы скоро сможем пообщаться с Валерием Николаевичем. Если бы не твоя помощь, я бы не справился». «Бросьте, вы преувеличиваете мои заслуги», — отмахнулся я. «Ничего подобного. Будь это обычная болезнь, я бы справился сам. Но я создал ситуацию, когда нужны слаженные усилия сразу двух целителей. При этом нужно действовать совсем по другому протоколу. Вот чему должны учить в академиях. Понимаю, что эти случаи — большая редкость, да и в наши края такой яд попадает нечасто, но знать, как лечить его последствия, нужно. В академии вас стараются обучить справляться с наиболее распространенными проблемами, поэтому бери на самостоятельную проработку». «Выходит, кто-то хотел отравить Митрофанова. Не удивлюсь, если это был Вельский, а его ссора с Ягудиным была просто-напросто показухой, чтобы покинуть Думу и обеспечить себе алиби. Но когда он подмешал яд? Хотя он наверняка действовал не один, слишком неоправданный риск. В случае неудачи за покушение на убийство грозило серьезное наказание. Да, Вельский наверняка действовал через сообщника, а ссора должна была отвлечь внимание, пока убийца подмешивал яд. Ха, как же четко этот человек все продумал. И ведь не гнушается опускаться до таких методов воздействия. Но сейчас меня волновал другой вопрос. Если мы помогли Митрофанову, значит, есть шанс поставить на ноги и отца. «Алексей Юрьевич, вы должны мне помочь», — начал я, но в этот момент Митрофанов принял сидячее положение и обвел окружающих мутным взглядом, поэтому Турову было не до моей просьбы. «Вы меня слышите? Вы понимаете, где находитесь?» — поинтересовался целитель. «Да, да», — пробормотал мужчина. «Помните, как вас зовут?» «Митрофанов Валерий Николаевич. Что со мной случилось? Почему я сижу на полу своей гостиной? Какой позор! Я потерял сознание на глазах всего зала?» «Все в порядке. Вам ничего не угрожает», — спокойно произнес целитель. «Не волнуйтесь, сейчас это лишнее. Я бы порекомендовал вам покой. И еще нам нужно с вами поговорить с глазу на глаз». Туров помог Митрофанову встать на ноги и проследовал с ним наверх, где располагались покои хозяина дома. Я попытался последовать за ними, но охрана меня не пустила. «Я ведь тоже спасал Валерия Николаевича. Мне нужно быть рядом с ним». «Господин Митрофанов попросил никого не пускать. У него важный разговор», — отрезал охранник. Как бы я ни пытался пробиться, мои попытки были обречены на провал. Минут через 10 вышел управляющий Митрофанова с новостями. «Дамы и господа, Валерий Николаевич приносит свои глубочайшие извинения из-за случившегося инцидента. К сожалению, он неважно себя чувствует и не может спуститься к гостям, чтобы продолжить праздник. Однако сердечно просит вас продолжать веселье и не обращать внимания на его отсутствие». Публика разразилась аплодисментами, которые наверняка должны долететь до хозяина дома. А затем дружно сделала вид, что ничего не произошло. Лишь некоторые гости потянулись к выходу, а я помчался вслед за управляющим. «Постойте, господин Жирновой», — отозвался управляющий, мгновенно повернувшись ко мне. «Чем могу помочь?» «Мне нужно срочно переговорить с господином Туровым. Вопрос жизни и смерти». «Надеюсь, не ваши и не кого-то из гостей?» «Нет. Вопрос касается моего отца. Если вы не в курсе, он почти 2 года прикован к постели. У меня появился шанс поставить его на ноги. Конечно, если Алексей Юрьевич согласится мне помочь». «Сожалею. Но он уехал сразу после инцидента с господином Митрофановым, как только убедился, что жизни Валерия Николаевича ничего не угрожает. Господин Туров очень спешил и даже не выслушал благодарность от спасенного». «То есть вы хотите сказать, что его нет в особняке?» «Готов даже поклясться, положа руку на сердце, потому как лично провел его до автомобиля», — спокойно ответил мужчина. «Очень странно. С другой стороны, Туров никогда не был честолюбцем, поэтому его поведение вполне предсказуемо. Если бы знать его адрес, я бы поехал к нему прямо сейчас, несмотря на позднее время. Думаю, если бы он меня выслушал, то согласился помочь, ведь для целителя спасение жизни людей — святое дело, которое превыше личного комфорта. В любом случае, предложил бы ему денег, но Алексей Юрьевич никогда не отличался меркантильностью, и этот вариант мог не сработать». «Ничего. Завтра же заскочу в клинику Ягудина, где работает Алексей Юрьевич, и поговорю с ним. Может, с его помощью удастся поставить отца на ноги». «Николай Александрович, если вам будет нужен транспорт, чтобы добраться домой, дайте знать. Человек, спасший жизнь хозяину этого дома, всегда будет пользоваться всеми доступными привилегиями». «Нужен ли мне автомобиль?» «Вообще да. Анинков куда-то исчез вместе с очередной пассией, а выдергивать Анатолича мне совершенно не хотелось. Пусть он отдохнет хоть один день в неделю, и потом, пока он приедет, пройдет не меньше получаса. На такси быстрее, но небезопасно. А насколько безопасно воспользоваться предложением Митрофанова? Вдруг он захочет замести следы, чтобы никто не знал о попытке отравления? Может, и Туров пропал не просто так?» «Нет, это я себя накручиваю. После пережитого вчера я уже во всем ищу какие-то подводные камни. Благодарю за предложение, но я не особо уверенный водитель. Не хотелось бы оставить пару вмятин на вашем авто». «Николай Александрович, бросьте», — снисходительно произнес управляющий. «Неужели вы думали, что мы позволим гостю сесть за руль? Это было бы в крайней степени неуважительно. Вас довезет до дома наш водитель. Или до того места, куда вы прикажете. Прикажете подать автомобиль ко входу?» «Пожалуй, мне здесь больше нечего делать. На сегодня общения достаточно, а завтра рано вставать на работу. Поэтому самый лучший вариант — отправиться домой, пока снова чего-нибудь не приключилось». На улице у самого входа меня ждал представительный автомобиль черного цвета. Печора с бронированными стеклами и личным водителем. Я устроился на заднем сиденье, бросил водителю «добрый вечер» и закрыл за собой дверь машины. Специального человека, который бы открывал передо мной дверь машины, мне не полагалось по статусу, но я особо и не расстраивался. Уж с чем, а с этой проблемой я точно разберусь. Только после того, как машина двинулась с места и покинула поместье Митрофановых, я смог спокойно выдохнуть. Когда я вернулся домой, мать уже спала. В комнате Анатолича горел свет, а Леня где-то слонялся. Не удивлюсь, если снова отправился драться на подпольном турнире. Уже бы давно устроился куда-нибудь в охрану или восстановился в военной академии и получал бы те же деньги. Но гордость и свободолюбие не позволяли брату выбрать наиболее простой путь. Я осторожно пробрался к себе в комнату, быстренько переоделся, умылся и рухнул на кровать. Сил даже на то, чтобы подумать о произошедшем, уже не осталось. Завтра. Все завтра. Отыскать Турова, добиться его помощи и решить одну из главных проблем Павловых.